там был пятый, их главарь. Жозеф лежал без сознания, и я считала, что он мертв. Когда я умоляла этого человека позаботиться о нем, тот ответил: «Пусть он вечно гниет в аду». «Так Жозеф не видел его?» «Нет, он пришел позже. Образ неизвестного расплывался перед глазами. Он чем-то отличался от остальных и не насиловал меня. Но именно этот, пятый, приказал нас убить». «Чем он отличался, дорогая?» — спросил граф, вынуждая себя говорить как можно спокойнее. Касси беспомощно покачала головой. «Не знаю. Не могу вспомнить». «Это не имеет значения, Касси», — мягко шепнул граф. «Жозеф сказал, что ты убил двоих, Джулио и Джакомо». Касси вспомнила серое от боли лицо корсиканца. Граф принес ее в спальню Жозефа и даже оставил их на несколько минут наедине. «Что еще?» — Жозеф говорил тебе. «Что эти люди брави, у каждого татуировка на руке, змея, обвившая меч». Широко раскрытые синие глаза с недоумением уставились на графа. «Но кому понадобилось убивать нас?» «Не знаю, Кассандра, но обязательно найду остальных и добьюсь признания», — пообещал граф и, слегка улыбнувшись, добавил: «Кажется, Жозеф — настоящий кладезь сведений. Он выживет». «Не знаю, Кассандра. Жозеф уже не молод, а рана тяжелая». Касси поскорее отвернулась, чтобы скрыть готовые хлынуть слезы. Граф погладил ее по голове. «Может, попробуешь заснуть, дорогая?» Но ядовитая горечь внезапно затопила сердце. Касси, задохнувшись, пробормотала: «Ребенок! Я потеряла ребенка!» Энтони судорожно прикусил губу, боясь выплеснуть бессильную злобу на тех, кто осмелился сделать такое с женщиной, которую он любил. «Кассандра, послушай», — с трудом выговорил он наконец, «мне жаль наше дитя, но ты для меня важнее всего на свете. Пожалуйста, поверь мне и забудь о своей несуществующей вине. Главное, ты жива, и я люблю тебя. Остальное не имеет значения». Одинокая прозрачная капля сорвалась с ее ресниц и поползла по щеке. Энтони быстро смахнул ее. «Подумай, дорогая», — пошутил он, — «как только ты поправишься, снова сможешь в любую минуту дать мне нагоняй, если посчитаешь, что я становлюсь невыносимым тираном». Касси проглотила слезы и вынудила себя улыбнуться. «Ты всегда будешь тираном», — прошептала она, уткнувшись носом ему в ладонь. На следующее утро сеньор Бессоне, уставший и угрюмый после очередного визита к Жозефу, постучал в дверь спальни, где граф сидел подле Касси. Накануне вечером доктору пришлось покинуть виллу, чтобы принять роды у Катерины Пизани. Дав жизнь маленькому сыну, женщина умерла на рассвете от потери крови. «Просто поразительно», — пробормотал он, покачивая головой. «Почему Господь в своей бесконечной милости предпочел загасить жизнь 19-летней девочки?» «А Жозеф?» — резко спросил граф. Сеньор Бессонный извинился за свою невольную бестактность и печально нахмурился. «Милорд, будь он молод и здоров, его лихорадка тревожила бы меня меньше. Я, конечно, удалил гной из раны, но у корсиканца не было времени восстановить силы. Он стар, ваша светлость». «Что вы хотите этим сказать?» — нетерпеливо спросил граф. «Он не выживет». «Нет, этого не может быть!» Касси вскочила, прижимая к себе одеяло, и лихорадочно затрясла головой. «А я говорю, он поправится. Я сама стану ухаживать за ним. У него сильная воля, он не позволит лихорадке убить себя, когда даже эти негодяи не смогли его прикончить». Задохнувшись от возмущения, она замолчала. Доктор с каким-то странным выражением уставился на нее. «Ты говоришь по-английски, Кассандра?»